когда Екатерина Великая была маленькой. Годы жизни 1729-1796. Семья бедных немецких принцев. Когда Екатерина Великая была маленькой, ее родители, конечно, и думать не могли, что их дочка однажды станет русской императрицей. Мама была небогатой немецкой принцессой, папа – таким же небогатым немецким принцем. И похожих принцев с принцессами в Германии было много. Отец девочки зарабатывал на жизнь службой у прусского короля. Он был командиром полка и дослужился до генерала, а потом даже получил звание фельдмаршала. Его звали Христиан Август Анхальт Цербский. Он был младшим сыном в семье, и поэтому небольшое герцогство досталось в наследство его старшему брату. А Христиану Августу ничего не оставалось, кроме как пойти на воинскую службу. Но он полюбил свое дело. Даже свободное время проводил со своими солдатами и сослуживцами. Шли годы, и однажды во время пирушки по поводу своего дня рождения Христиан Август вдруг объявил друзьям: «Через год мне исполнится 40 лет, а я все еще не женат. Пожалуй, пора обзаводиться семьей». Возможных невест было несколько. Он внимательно изучил их портреты. В те времена было принято выбирать жену по ее портрету. И ему понравилась веселая девушка, принцесса Иоганна Елизавета Гальштейн Гатторпская. Ей, правда, исполнилось всего 14 лет, но тогда такой возраст считался для замужества вполне подходящим. И к тому же девушка происходила из старинного знатного рода. Оставалось и спросить согласия у нее и ее родителей. «Я согласна, конечно, согласна», — отвечала принцесса. «Я знаю про вас давно и постараюсь быть любящей, верной женой». Родители ее тоже не возражали. «Как хорошо», — радовалась невеста. «А я уже все придумала. У нас будет большая свадьба, соберется много гостей, а в зале, где мы устроим танцы, станут ярко гореть свечи». «Да, но сколько же свечей придется сжечь за один вечер? Они ведь так дорого стоят», — грустно думал жених. «А наш медовый месяц мы проведем в Париже», — продолжала мечтать невеста. «Ну уж нет», — едва не проговорил вслух принц Христиан Август. «У родственников будет дешевле, да и полк я не могу оставлять надолго». После свадьбы холостяцкая квартира Христиана Августа показалась им мала, и супруги переехали в городской замок. Теперь после службы принц спешил к молодой жене, которая очень любила балы и развлечения. И потому они часто ездили в гости к своим многочисленным родственникам. Ведь почти все принцы в Германии и даже прусский король Фридрих состояли в родстве. Женившись, принц начал мечтать о ребенке. По вечерам он тайно молил Бога: «Господи, за мою верную и безупречную службу пошли мне, пожалуйста, сына». Но Господь, видимо, увидел какое-то упущение в службе полкового командира и послал ему дочку. И когда ее вынесли, чтобы показать отцу, Христиан Август взглянул на нее, поморщившись, пожал плечами и отправился в казармы к своему полку. А дочке при крещении дали сразу три имени в честь трех ее тетушек — Софии, Августы и Фредерики. И только мама чаще называла ее Сонечка, что по-немецки звучит как Софихин. А еще чаще она звала ее просто Фихин. Через несколько лет мечта принца о сыне исполнилась, и у Софихин родился брат. Но, к сожалению, Господь подарил ему недолгую жизнь. Учителя. Но это рядом с королями или русскими царями немецкие принцы казались бедными. На самом деле у них всегда был и завтрак, и обед, и ужин. Кое-какая одежда, слуги и даже несколько придворных. Для маленькой Фихин выписали французскую гувернантку, мадемуазель Кардель. А еще были учителя музыки и пения, чистописания, немецкого и математики. Мадемуазель Кардель приучала правильно сидеть, вставать, ходить, красиво подавать руку и изящно приседать при поклоне и со всеми быть ласковой. «Не так уж трудно сказать незнакомому человеку «милостивый государь», — внушала она. «А если ты постоянно будешь улыбаться людям, дорогая девочка, то тебя полюбит весь мир». Мадемуазель была молодой, красивой и веселой. Тусклыми вечерами, когда за окнами замка выли холодные осенние ветры, они, укутавшись в пледы, любили читать французские книги и вместе хохотали над приключениями их героев. Поэтому будущая Екатерина Великая уже с детства знала почти наизусть многие басни знаменитого Ла Фонтена и даже пьесы Мольера. Беседы с палачом. Комнаты маленькой Фихин были в угловой части замка под колокольней. Оттого, когда она переехала в Россию, звон церковных колоколов казался ей родным. Комнаты мамы находились в другом конце, и Фихин много раз в день бегала в припрыжку туда-обратно по длинному коридору. В коридоре часто дули сильные сквозняки, и будущая императрица однажды сильно простудилась. Тогда еще не было градусников, но мама сразу почувствовала, что у дочери сильный жар. И когда Фихин приходила в себя, она видела рядом заботливую Бабетту, свою любимую мадемуазель Кордель. «Потерпи, моя дорогая девочка, терпение превозмогает все», — ласково улыбаясь, утешала она. Через несколько дней болезнь отступила, но не прошла бесследно. Правое плечо Фихин стало намного выше другого, а позвоночник искривился. «Какой ужас! Такую ее никто не возьмет замуж», — растерянно повторяла мама. Зато папа проявил решительность. Он позвал к больной дочке городского палача. В их маленьком Штеттине палач считался большим специалистом по лечению рук, ног и позвоночников. «Не бойся меня, девочка», — успокоил ее палач, войдя в детскую. Он был крепким мужчиной с добрым лицом и приветливо улыбался. «У меня у самого дома трое детей, и они меня очень любят. Соседи тоже уважают», — добавил зачем-то палач, ощупывая плечо Фихин теплой сильной рукой. «Ваше высочество», — обратился он к отцу Фихин, — «девочке нужно массировать мышцы и желательно носить корсет». «И тогда у нее все выправится?» — недоверчиво спросила мама. «Несомненно», — ответил палач с достоинством, — «уж в чем, а в телах-то я разбираюсь». Палач приходил к ним в замок несколько недель, разминал Фихин мышцы, и скоро от искривления не осталось и следа. Первая встреча с будущим женихом. Когда Фихин исполнилось 10 лет, она познакомилась со своим троюродным братом Карлом Петером Ульрихом, который был внуком русского императора Петра Великого. И никто тогда не думал, что этот 11-летний маленький, тощий, вертлявый герцог станет ее мужем. Когда-то Анна, старшая дочь Петра, вышла замуж за герцога Галштинского, и у них родился мальчик. Мальчику было лишь несколько лет, когда родителей его не стало, и Петр Ульрих сразу превратился из принца в герцога. Однако воспитывали его люди неумные и жестокие к нему. Встреча Фихин и Карла Петера Ульриха произошла в рождественские праздники, когда все веселятся и дарят друг другу подарки. «Мы тебе тоже привезли подарки», — сказала Фихин новому знакомому. «Бежим, я покажу». Она потянула Петра за собой, но тут в комнату вошел сердитый граф, опекун мальчика. Несмотря на высокий титул своего воспитанника, он строго наказывал его за каждую шалость. Ставил на колени или привязывал к ножке стола. Граф молча взял Петра Ульриха за руку и потащил из комнаты. «Граф, отпустите немедленно Петра. Вы не смеете его обижать», — вскрикнула Фихин. Но граф лишь захлопнул за собой двери. А потом мама возила свою дочку в Берлин показать самому королю Фридриху. И Фихин в первый раз застеснялась своей бедной одежды. Даже слуги во дворце у короля были одеты шикарней, чем они с мамой. Прусский король Фридрих был занят важной беседой с придворными, но на мгновение отвлекся и сказал: «Ну-ну, иди, девочка, к другим детям, поиграй с ними». «Как хорошо, что я догадалась представить тебя королю», — радовалась по дороге домой мама. «От него многое зависит в твоей судьбе. Например, за кого ты выйдешь замуж?» В те времена немецких принцесс лет с 10 уже готовили к замужеству, а в 14-15 спешили выдать за какого-нибудь принца или короля. И хотя королей в Европе было гораздо меньше, чем юных принцесс, каждая мечтала о своем королевстве. Фихин тоже мечтала, а пока с удовольствием выбегала из своего замка на площадь и там играла с городскими мальчишками в прятки, лазила по деревьям. Только мама от этого приходила в ужас. «Это люди из низшего общества, ты должна держаться от них подальше». Известие из России. Ну, однажды мама получила важное известие и сильно разволновалась. «В России грандиозная перемена», — рассказала она мужу, едва дождавшись, когда тот придет к ужину, и на всякий случай отослав слуг. На российский престол взошла Елизавета, дочь самого Петра. «Так ли уж это для нас важно?» — ответил рассеянно муж. Какое ему было дело до далекой и огромной империи, которую называли Россией, если он не знал, как добыть солдатам своего полка новые ботфорты? Это важно, очень важно. Или вы забыли, что Елизавета наша родственница? Я уже написала ей поздравление и отыскала портрет ее старшей сестры, Анны. К тому же все знают, что сама Елизавета была влюблена в моего несчастного брата и стала бы его женой, если бы он не умер. Но не такая уж она близкая родственница, чтобы из-за этого так волноваться, — заметил все так же рассеянно муж, продолжая думать про ботфорты. Но он оказался неправ. Очень скоро стало известно, что герцог Петер Ульрих Галштинский, тот самый худенький мальчик, которого воспитывал сердитый граф, покинул Германию. А в России появился наследник престола, великий князь Петр III. «Я же говорила», — радовалась мама, — «видите, какие перемены происходят в России? Или вы не знаете, что императрица Елизавета не имеет своих детей, и единственный законный наследник престола — внук Петра Великого Петр Ульрих?» Она и вызвала его в Россию. На этот раз полку отца не доставало зимнего обмундирования, и он опять слушал невнимательно. «Нам-то что за дело?» — пожал он плечами. «Нас-то никто не призовет в Россию. Но в жизни иногда случаются чудеса». Курьерская почта. 1 января 1744 года мама, папа и Фихин сидели за столом в гостях у родственников. Это были очередные рождественские праздники, когда в Германии полагалось навещать родных и друзей. И вдруг в гостиную вбежал запыхавшийся усталый курьер. Он гнал лошадей через пол Европы. «Срочная почта для их высочества». «Это для меня?» — удивленно спросил хозяин дома. «Никак нет. Для их высочества принцессы Иоганны Елизаветы». «Мне?» — больше, чем хозяин дома, удивилась мама Фихин. Она взяла большой запечатанный конверт, стала дрожащими руками его раскрывать, а окружающие молча и напряженно следили за этим. «Это из России», — произнесла она. Фихин скосила глаза, увидела в письме строчку «С принцессой, вашей старшей дочерью», и все поняла. Спешные сборы в Россию. Их с матерью спешно вызвали в далекую и таинственную страну. Им предлагалось лишнего багажа с собой не брать и немедленно выехать ко двору русской императрицы. «Бог мой!» — проговорила мама Фихин. «Неужели мы станем управлять этой большой страной?» «Не надо волноваться», — заметил отец. «Если уж Господь так решил, то управлять станешь не ты, а наша дочь». О нем, об отце, в письме ничего не было сказано. Его в Россию не приглашали. Иоганна, Елизавета и Фихин быстро собрались в дорогу. Для путешествия была заложена старая, тяжелая развалюха карета, и они отправились сначала в Берлин, снова показаться королю Фридриху. Король был опять занят важной беседой, но на этот раз, едва завидев принцессу Анхальт Цербскую с дочерью, немедленно поспешил им навстречу. «О, ваше величество!» — польщенно произнесла Иоганна Елизавета, приседая, как было положено по этикету. Но король удостоил ее лишь кивка головы и сразу взял Фихин под руку. «Счастлив принимать вас у себя, принцесса, и надеюсь, что сегодня за обеденным столом увижу вас рядом с собою», — галантно проговорил он. «Я приказал пригласить лучших музыкантов, чтобы вы не заскучали в моем обществе». За обеденным столом, где сидели важные вельможи, король разговаривал только с Фихин и рассказывал ей забавные истории, так что она без конца хохотала и чуть не подавилась бараньей косточкой. Но Фихин уже хорошо понимала, что король столь внимателен и любезен с ней только потому, что она едет в Россию, где, возможно, станет невестой самого наследника престола. Трудная дорога. К середине января бескрайнее пространство России накрыли снежные сугробы. А в Германии лили холодные дожди, дороги превратились в непролазную грязь, из которой лошади с трудом вытаскивали кареты. На почтовых станциях было не топлено, и приходилось ночевать в единственной теплой комнате, где жил сам смотритель с семьей. Там была ужасная грязь, бегали рыжие тараканы, вместе с хозяевами жили собаки, ягнята, телята. «Нет, я не вынесу этой дороги», — повторяла брезгливо морщась мама. «Здесь такие ужасные запахи. Эти люди живут как скоты. И как мы предстанем перед русской императрицей? Ведь у нас всего лишь три платья». Но дочка весело улыбалась в ответ. Она не брезговала убогим угощением и говорила с хозяевами так ласково, что каждый желал ей на прощание удачи. Мучения закончились на русской границе. Им подали роскошные экипажи, которые повезли могучие быстрые кони. А когда подъехали к Риге, их приветствовали салютом и громом барабанов. Навстречу почетным гостям вышли одетые в парадные мундиры чиновники, а торжественным караулом из молодцов кирасир командовал бравый ротмистр. Его звали Мюнхгаузеном. Это был тот самый барон, который спустя много лет вернется с русской службы домой и начнет рассказывать про себя невероятные истории, что они покажутся небылицами, а его имя прославится на весь мир. А пока этот молодой офицер помогал Фихин и ее маме забраться в огромные сани, роскошный кузов которых был обшит снаружи соболями и украшен серебряными нитями. «В этих санях ездил сам Петр Великий», — объяснил барон Мюнхгаузен. «В них вы домчитесь быстрее молнии». 16 готовых гнать без устали лошадей были запряжены в них. А в самих санях лежали шкуры зверей, перины, пуховое одеяло, подшитое нежным мехом. И Фихин казалось, что она лежит в удобной постели. Только постель эта почему-то летит сквозь заснеженные леса, мимо озер и рек. И еще иногда доносятся веселые, гулкие крики солдат из почетного караула. В Петербурге. В Петербурге в честь их приезда тоже полили пушки с Петропавловской крепости. У Зимнего дворца сани встретили празднично одетые придворные и провели гостей в роскошные апартаменты. «Императрица ждет вас в Москве, а здесь вы можете отдохнуть и переодеться. В гардеробных приготовлено самое необходимое». Нарядные девушки принесли им всевозможные платья, подарок от императрицы Елизаветы. И мама, как увидела их, так едва не заплакала от счастья. Ни у нее, ни у ее дочки никогда в жизни не было столь красивой одежды. Иоганна Елизавета решила, что спрячет подальше те три платья, которые привезли из дома. Теперь эти платья казались ей нищенскими. «Бог мой, неужели я всегда буду жить в такой красоте?» — воскликнула счастливая мама, когда они с Фехин остались на минуту одни. «Что ты там записываешь в свою тетрадку?» «Я записываю русские слова. Разве в России я не должна говорить по-русски?» — удивилась Фихин. «Зачем? Пусть они говорят с нами по-немецки или, если хотят, по-французски. Ты заметила, почти все здешние придворные понимают французский». «Но если я буду жить в России, я должна и говорить по-русски», — не согласилась с ней дочка. На другое утро им показали, как в России празднуют Масленицу. Юную принцессу одели в соболью шубу. Она стояла на льду широкой реки Невы около Зимнего дворца, и мимо нее по набережной провели огромных умных слонов, а с высоченных ледяных гор в это время на санях с веселыми возгласами мчались взрослые и дети. Улицы Петербурга были полны народа, так много прохожих Фихин не видела ни в одном немецком городе. Все они улыбались ей, снимали шапки, кланялись. «Если эти люди когда-нибудь станут моими подданными», — подумала она, улыбаясь и кивая в ответ, — «я постараюсь сделать им только хорошее. Я так хочу, чтобы все они обязательно меня полюбили». Скоро те же сани помчали маму с дочкой в Москву, где их встретила, наконец, сама императрица Елизавета. Но первым к ним прибежал Петер Ульрих, наследник российского престола Петр III. Они только вошли во дворец на реке Яузе, где должна была состояться их встреча с русской императрицей, еще не успели раздеться, как он ворвался в комнату. «Привет!» — радостно прокричал Петр. «Так что же вы так долго ехали? Я вас давно жду. Ох, и повеселимся мы здесь!» «Здравствуйте, милый Петр!» Фихин обрадовалась тому, что он не забыл их давнего знакомства. «В этой России такие смешные порядки, а священники? Вы видели, они не бреют бороду. Я им каждый раз во время службы строю рожи. Давайте сегодня подкрадемся и как дернем священника за бороду. Все тут такое дурацкое». «Что вы говорите, Петр?» — удивилась Фихин, продолжая улыбаться. «Наоборот, здесь так хорошо. Меня уже обещали научить ездить верхом». «А этот русский язык, он такой смешной. Послушайте, как они говорят». Петр показал в сторону придворных и стал, гримасничая, их передразнивать. «Просто обхохотаться можно». «По-моему, милый Петр, русский язык очень красивый. Я уже запомнила некоторые слова». «Ну вот еще», — махнул рукой будущий жених. «Когда тетя сделает меня царем, я всех местных жителей заставлю говорить по-немецки». Императрица Елизавета была молодой, высокой и очень красивой. Она расцеловала Фихин и ее маму. Фрейлины царицы незаметно их рассмотрели, и было видно, что Фихиным очень понравилось. В этот же вечер во дворце был дан бал-маскарад в честь приезда гостей, и фрейлины решили, что Фихин танцевала красивее всех. Русский язык. Вообще-то в разных странах тоже жили невесты. Одна происходила из французского королевского рода, другая, знаменитая красавица, была дочерью польского короля. «Да ну их!» — отмахивался наследник престола, когда с ним заговаривали про невест. «Не люблю я про девчонок думать. Вам нужно, вы и выбираете. Только чтобы веселая была и добрая». Фихин старалась быть с Петером и веселой, и доброй. Он показывал ей свои игрушки, и она тоже играла вместе с ним. Ведь в любой миг вместо нее легко могли назначить в невесты будущему царю совсем другую девушку. А их бы наградили подарками и отправили назад в Германию. И Фихин очень старалась всем понравиться. Делать ей это было нетрудно. Она и так нравилась многим. Очень образованная девочка. Когда она успела прочитать столько книг, удивлялись одни. А какая душевная! Подойдет и обо всем расспросит. И о здоровье, и о детях хвалили другие. А уж когда она тяжело заболела, то, узнав о причинах ее болезни, все сразу же поняли, что она настоящая будущая невеста. Фихин хотела скорее научиться русскому языку. Она много занималась днем, но ведь были еще ночи. И когда в окно светила луна, Фихин могла снова и снова читать свои записи. Она вставала с постели и шла босиком по холодному полу к окну. Там она садилась на подоконник и громко проговаривала новые русские слова. Так прошли 2 недели, а потом она простудилась и заболела воспалением легких. «Представляете, эта немецкая девочка заболела от того, что хотела скорее выучить русский язык», — передавали друг другу придворные, жалея ее. А Фихин становилась все хуже и хуже. Однажды у постели больной встали рядом русская императрица и мама. «Ваше Величество», — заговорила мама дрожащим голосом, — «я думаю, дочери так плохо, что пора звать пастора. Важно, чтобы она и на том свете была протестанткой». «Вы правы», — согласилась императрица Елизавета. Но тут открыла глаза сама Фихин. «Я не хочу», — проговорила она тихим голосом. «Не хочу немецкого пастора. Пусть придет русский священник. Я хочу предстать перед Господом православной». Тут-то и решилась судьба Фихин. Елизавета обняла ее, крепко прижала к себе и тихо проговорила. «Девочка моя, выздоравливай скорее. А как выздоровеешь, так и объявим тебя невестой». И вскоре Фихин стала поправляться. и все увидели, что она в самом деле полюбила новую огромную страну и уже считала ее родиной. Она звала Елизавету мамой, про Петра Великого говорила как про своего деда. Когда в Кремле в Успенском соборе она перешла из протестантской веры в православную, то приняла имя Екатерина Алексеевна. «Екатерина Алексеевна — самая настоящая русская», — говорили удивленные радостно князья и княгини из старинных российских родов. «Она так хорошо знает наши обычаи, так их любит, словно родилась и выросла среди нас. С нею наша держава не пропадет. Жаль, что ей не повезло с мужем». А ей и в самом деле не повезло. Несчастный Петр III по-прежнему не любил все российское, а любил свое, немецкое. Наверное, он стал бы очень хорошим правителем в маленьком Галштинском герцогстве. Там бы его все уважали. Но после смерти тетушки, императрицы Елизаветы, ему приходилось править Великой Россией, а этого он совсем не умел делать. И тогда власть перешла к его жене, Екатерине Алексеевне, немецкой девочке, для которой Россия стала родиной. Екатерина II управляла страной 34 года. В эти годы могучая российская держава была окружена почетом и славой. А самые знаменитые люди мира гордились дружбой с высокообразованной русской императрицей Екатериной. И сегодня историки говорят, что лучше, чем она в России, цариц не бывало.